Глава первая. А дальше? Или о чудесной силе любопытства? Судьба — загадочная вещь. Порой в дырявую корзину бед она подбрасывает чудо. Франсиска Голдман. Представьте, вы пришли в кинотеатр, чтобы наконец-то посмотреть новый фильм, который уже месяцами расхваливают во всех СМИ. Вы очень рады, что ни из рецензий, ни от друзей пока не узнали, чем он кончится. Вчера за ужином, когда кто-то заикнулся о фильме, вы даже перебили его, заткнув при этом уши и громко запев. Все посмеялись, и ваш друг сразу же понял, в чем дело. Он тоже не стал пересказывать вам концовку. Вам было важно прожить историю самостоятельно. Вы не хотели нарваться на спойлер, то есть буквально, чтобы ваш зрительский опыт был испорчен. Задумайтесь об этом на минуту. Если бы вы заранее знали финал, это испортило бы вам весь просмотр. Разве не здорово было бы также наблюдать за историей нашей жизни? Завороженно смотреть ее, как величайшую кинокартину всех времен. Ну, по крайней мере, для нас. И тогда вместо страха мы были бы охвачены совсем другим чувством. Как интересно, что будет дальше. Интересно. Удивительно. Хоть мы и беспокоимся все время о будущем, предложи нам кто рассказать наперед, чем все кончится, мы наверняка отказались бы слушать. Нет, конечно же, все мы любим, когда гадалка сулит богатство, здоровье и любовь всей жизни. Благие пророчества слушать приятно, а плохие уже не очень, хотя в любой жизни с большой вероятностью наберется немало плохого. Примечание. Как вы скоро узнаете, не существует такого понятия, как «плохо», если мы сможем извлечь из этого пользу для себя и своего роста. Примечание автора. Конец примечания. Допустим, я умела бы со стопроцентной точностью предсказывать будущее. Конечно же, я не обладаю таким даром. И представила бы вам следующую хронику вашей жизни. Вы счастливо выйдете замуж в возрасте 28 лет. Вы разведетесь, когда вам будет 35. Ваша мать умрет, когда вам будет 37. У вас будет двое детей. Мальчик и девочка. Мальчик будет чудо, что за ребенок. Девочка — сущей катастрофой. В 40 вы выйдете замуж второй раз. У вас будут прекрасные отношения с новым мужем. В 42 вам придется перенести операцию на почке. Ваш муж умрет в возрасте 73 лет. Вы умрете в возрасте 84 лет. Ну и все-все, что сюда не поместилось. Если бы перед вами сейчас лежал ваш сценарий, захотели бы вы его прочесть? И снова думаю, что нет. Мне кажется, зная заранее о плохом, а плохое в жизни всегда найдется, вы просто с ума сошли бы от постоянного нервного напряжения. Затем, не может ли информация о будущем повлиять на наше решение? Что если бы, узнав, что ваш первый брак все равно кончится разводом, вы и вовсе не стали бы в него вступать? Однако, поступив так, вы тем самым могли бы лишить себя неповторимого и ценного опыта. Как я уже упоминала, с первым моим мужем мы поженились, когда мне было 18, а развелись в мои 34. Если бы я знала заранее, что наш брак в конце концов распадется, вышла бы замуж? Наверное, нет. Потеряла бы я тогда массу чудесных моментов и возможностей расти над собой? Несомненно. Хоть мы и в разводе, наш брак все-таки не был одной сплошной ошибкой. Я благодарна за все то хорошее, что мы пережили вместе, за наших чудесных детей и еще очень-очень многое. Кроме того, и это особенно важно, именно уроком, полученным мною в первом замужестве, я в значительной мере обязана тем счастливым бракам, которые смогла построить сейчас и в котором состою по сей день. Так что не лучше ли принимать все события нашей жизни, и дурные, и хорошие, по мере того, как они происходят с нами, и между делом самим постепенно расти и учиться? Я верю, что каждый миг, каждый день, каждый возраст, каждый новый опыт приносит с собой новые испытания и возможности для роста. Нужно просто полюбить неизбежно присущую этому процессу непредсказуемость. Я понимаю, что это всего лишь слова, и что они не способны передать всю ту боль, с которой мы вынуждены сталкиваться в течение жизни. Однако если мы сумеем преобразовать чувство тревоги и даже смятения, переживаемые нами по поводу будущего, в понимание, что каждый поворот судьбы — это шанс чему-то научиться и внутренне подрасти, мы уже сделаем большой шаг вперед. И потом, стоит ли на самом деле лишать себя интриги и азарта, чувства неведомого, притаившегося прямо за углом, духа приключения, того самого незнание. И не дивно ли было бы, если бы незнание и непредсказуемость можно было бы обратить в приключение? Тогда каждую новую неприятность мы встречали бы не с позиции жертвы, а с позиции путника, испытателя. Интересно, что из этого выйдет? Интересно, как я теперь поступлю? Интересно, чему меня сможет научить эта ситуация? Хорошая новость в том, что сделаться отважным путником из вечного паникера способен каждый из нас, и этому вполне можно научиться. Любой при желании способен открыть для себя тайную, захватывающую сторону неопределенности. Подумайте, наконец, и вот о чем. Если мы хотим прожить счастливую жизнь, то что нам еще остается? В конце концов, вся наша жизнь в огромной степени и есть неизвестная и непредсказуемая. Неужели мы согласимся жить в беспросветной тоске, цепенея в страхе перед неизвестным? Или все же научимся принимать его с распростертыми объятиями? Уверена, что вы предпочтете последнее. Чтобы начать мыслить таким образом, нужно присмотреться к тому, как устроена наша жизнь прямо сейчас, и поправить в ней то, что не идет нам на пользу. Необходимо выработать полезные привычки, которые помогли бы снизить уровень нервного напряжения, сделать жизнь более продуктивной и привнести в нее больше любви и радости. Как известно тем, кто уже читал мои книги, я большая сторонница ежедневных упражнений, нацеленных на взращивание в нас полезных привычек, то есть таких, которые отучают размышлять и переживать на уровне низшего «я», той части, что наполнена неопределенностью, сомнениями, болью и страхом, и приближают к мышлению на уровне высшего «я», полного покоя, уверенности, силы и любви. И поверьте мне, с точки зрения высшего «я» мир кажется гармоничнее, а проблемы не столь ужасными. Именно на этом уровне мы обретаем способность принять преследующую нас повсюду непредсказуемость. Хороший способ сделать упражнение еще занимательнее — поделиться ими с человеком, который так же, как и вы, желает улучшить свою жизнь. Взаимная мотивация бывает весьма полезна. В пути не помешает союзник, готовый, если что, вас подбодрить и принять, в свою очередь, вашу поддержку. Уверена, что вы, как и я, замечали, что зачастую мы не только сопротивляемся каким-то полезным переменам в нашем жизненном укладе, но и вообще забываем о том, что планировали ввести их. Это связано с нежеланием костного, упрямого, низшего «я» расставаться со старыми привычками, с его стремлением удержать нас и не пустить к переходу на уровень высшего «я», где можно обрести внутренний покой. Низшее «я» хочет, чтобы вы так и увязли вместе с ним в болоте уныния и тоски. Молю вас, не поддавайтесь ему. Возьмите себя в руки и постарайтесь не сбиваться с пути, ведущего к лучшей версии вас. А вот и первое упражнение, чтобы вам легче было сделать первый шаг. В добрый путь! Упражнение Интересно, что дальше? Цель этого упражнения в том, чтобы научиться смотреть в будущее не с надеждой, а с любопытством, или, иначе говоря, с интересом. Неоправдавшиеся надежды ведут к разочарованию. Примечание. Это же относится к желаниям, чаяниям, стремлениям и всем подобным эмоциям, которые таят в себе риск разочарования, огорчения и расстройства. Примечание автора. Конец примечания. И более того, любые надежды, независимо от того, оправдаются они в итоге или нет, создают ощущение неопределенности и не дают нам увидеть альтернативные пути развития. В свою очередь, позиция беспристрастного интереса не грозит разочарованием, поскольку разочаровываться с таким подходом просто не в чем. Под волшебным действием интереса страх перед неопределенностью одним легким движением превращается в любопытство. Интерес также может расширить наше поле зрения и открыть ранее неочевидные возможности для роста. Думаю, теперь вам понятно, почему, сменив позицию надежды на позицию интереса, вы сделаете важнейший шаг к принятию неопределенности. Следующие три упражнения представляют собой вариации на одну и ту же тему. Для того, чтобы постичь волшебную силу интереса, сгодится любое из них. Но, конечно, еще полезнее будет задействовать в жизни все три и не забывать обращаться к ним снова и снова. Первое. Возьмите большой чистый лист и вертикальной чертой разделите его на две части. Это упражнение, как и все остальные из представленных в аудиокниге, можно выполнять как на бумаге, так и на компьютере. Слева вы пишете в столбик то, чего вы хотите. Это будет ваш список надежд. Например, «Надеюсь, вечеринка пройдет успешно». Продолжайте список, пока не иссякнет фантазия. Но и на этом еще не заканчивайте. Посидите и дождитесь, пока в голове не появится еще парочка надежд. Вы сами удивитесь, как много чаяний может скрываться в наших умах и сердцах. В сущности, вся наша жизнь до последнего мига, сознаем мы это или нет, соткана из самых разных надежд. Покончив с левой стороной, переходите на правую и начинайте выписывать причины для интереса. Давайте я поясню на примере. Жизнь с надеждой. Надеюсь, он позвонит. Жизнь с интересом. Интересно, он позвонит? Надеюсь, я похудела. Интересно, похудела ли я? Надеюсь, автобус скоро подойдет. Интересно, когда подойдет автобус? Надеюсь, меня возьмут на работу. Интересно, меня возьмут на работу? Надеюсь, у меня когда-нибудь будут дети. Интересно, будут ли у меня когда-нибудь дети? Надеюсь, у меня будет счастливый брак. Интересно, будет ли у меня счастливый брак? Надеюсь, мужчина, с которым у меня назначено свидание, симпатичный. Интересно, будет ли мужчина, с которым у меня назначено свидание, симпатичным? Надеюсь, мой сын будет отличником. Интересно, как будет учиться в школе мой сын? Надеюсь, мне дадут прибавку к зарплате. Интересно, дадут ли мне прибавку к зарплате? Надеюсь, я всегда буду здоров. Здорово. Интересно, всегда ли я буду здоров? Здорово. Смените надежду на интерес, и вы тут же увидите, как улетучиваются ожидания. В следующей главе мы пойдем еще на шаг дальше, а пока просто отметьте для себя, как меняется ваше восприятие будущего, если убрать из него надежды, предвкушение, желания и мечты. Как оно становится открытым для любого исхода, тем самым освобождая нас от тяжкого бремени ожиданий. Интересно, чем все кончится? На этом принципе построены все хорошие фильмы. Второе. В этом варианте упражнения вам нужно заглянуть в дневник или ежедневник и выписать на отдельный листочек все ваши дела на завтра. Возле каждого дела напишите фразу. «Интересно, что из этого выйдет?» Никаких надежд, только чистое любопытство. Затем в конце дня сверьтесь со списком и запишите, чем же в самом деле все обернулось. Мы часто предвосхищаем грядущие события мыслями типа «Надеюсь, мой сегодняшний ужин с Томом пройдет хорошо». Не забывайте, что такого рода мысли — прямой путь к разочарованию, ведь надеждам свойственно разбиваться. Ужин может пройти ужасно, и вы окажетесь расстроены. Но если поменять изначальную фразу на «Интересно, как пройдет ужин с Томом», возможность худого исхода испаряется как таковая. Ситуация становится беспроигрышной. Ужин все еще может пройти хорошо или плохо, но вы отпустили надежду, а значит, уже понизили планку ожиданий и в то же время повысили свой шанс обратить предстоящую встречу в приключение, а не в очередной повод для оценки. Третье. И, наконец, третий вариант. Попробуйте, вставая каждое утро, говорить про себя. «Интересно, что принесет мне этот день?» «Не думайте. Вот бы случилось то-то и то-то» или «Хочу, чтобы случилось то-то». Затем в конце дня запишите в точности, что же происходило. Здесь вам поможет напоминающий стикер на зеркале, холодильнике или рабочем столе. О новой привычке так легко забыть. Таким образом, вы сделаете важнейший шаг к внутреннему умиротворению. Вместо того, чтобы желать определенного результата, вы будете просто записывать все события, как они есть, отделитесь от себя желающего и станете как бы сторонним наблюдателем собственной жизни, записывая все происходящее как репортер или журналист. Конечно, в течение дня вас, как и любого человека, будут посещать разные эмоции — страх, радость, печаль, злость, восторг и так далее. Но и за ними вы в первую очередь будете наблюдать. С позиции наблюдателя вам будет легче не тонуть в тяжелых переживаниях в трудные времена и испытывать подлинную благодарность, когда дела будут налаживаться. Вот как примерно это будет выглядеть. Утро. Интересно, что принесет этот день? Вечер. Вот что сегодня со мной произошло. Целое утро болела голова. Настроение испортилось. Славно посидели с Лидией. Обожаю видеться с ней. Разговор с начальником прошел ужасно. Надо бы вспомнить принцип «бойся, но действуй» и найти уже новую работу. Давно пора было. Посмотрела список Шиндлера. Отличный фильм. Я всю картину проплакала. Ужин с Бобом вышел каким-то напряженным. Интересно, перезвонит ли он? Обратите внимание, что в последнем пункте вы не надеетесь, что он перезвонит. Вам просто интересно. И как сразу же снизилась острота переживаний? Не от чего предаваться разочарованию. Боб или перезвонит, или нет. Помните принцип «Интересно, чем кончится фильм». Также заметьте, что день ваш не прошел в надеждах и чаяниях, рискующих в любой момент не оправдаться. Вместо этого вы просто наблюдали за жизнью и за своими эмоциями. Я знаю, что нам всегда говорят «не терять надежды». В каком-то смысле надеяться лучше, чем наоборот. Уж точно лучше, чем не ждать от жизни вообще ничего хорошего. Мне точно не пройти собеседование. Мне точно никогда не стать матерью. Мой брак точно будет несчастным. Не стоит ходить с ним на свидание, он точно окажется козлом. А когда вы уверяете себя, что что-то точно окажется паршивым, так оно обычно и выходит. Печальная картина. Да, в этом отношении надежда лучше пессимизма. И все же, как я только что попыталась вам показать, даже у надежды есть свои недостатки. Она способна, при случае, обернуться поистине глубоким страданием. Она в любом случае мешают нам наслаждаться текущим моментом. Быть может, вместо известного девиза «Надежда умирает последней» нам стоит взять на вооружение другой? Жизнь — это приключение, и у нее всегда есть чему поучиться. Спокойный интерес нейтрализует и надежду, и пессимизм. С ним нам легче переносить все, что подбрасывает жизнь. С ним мы можем освободить себя от тщетных попыток управлять неуправляемым. Он очищает горизонт будущего и снимает с нас изрядную долю тревоги. Теперь, надеюсь, вы понимаете, как хорошо смотреть вперед не с надеждой, а с интересом. Ведь где интерес, там и тайна, а где тайна, там и чудеса. Как я уже говорила, в начале жизни я очень хотела узнать, что ждет меня в будущем. С тех пор мне сделался ближе другой взгляд, согласно которому жизнь — это приключение, возможное благодаря незнанию. Теперь я приглашаю и вас призвать своего внутреннего путника и наблюдателя и пуститься в это увлекательное путешествие вместе со мной. С первым же шагом вы ощутите, как душу наполняет глубокое чувство покоя. И помните, не надейтесь, что случится что-то хорошее. Не бойтесь, что случится что-то плохое. Просто наблюдайте за всем, что происходит. И пусть все самое интересное само раскроется перед вами.